Глава 40. «Иноземцев, что с тобой, ты заболел?» Он тянет ко мне руки, вынуждая отступать. «Да, Рая, да. Заболел. Давно я. Черт, я идиот. Я вижу тебя такую, и у меня... Я мудак полный. Я знаю. Конченый идиот. Просто ничтожество. Я мразь, гондон, да. Боже, какая самокритика. Но я вижу тебя, и у меня внутри пиздец. Все в кашу. Сжигает меня дотла. Зудит все просто. Мне смешно. Так смешно, что в носу щекотно. Может, хламидии ты бы проверился?» Закусываю щеки изнутри, пытаюсь сохранить лицо. «Рая! Раиса!» «Стоп, Боря, стоп!» Выставляю ладони вперед, потому что пятиться мне уже некуда. «Остановись! Хватит!» «Рая, давай к тебе поднимемся, а? В квартиру! Поговорим, Раюш! Пожалуйста, я столько хочу сказать! Я хочу... Нет, говорить не хочу, Рая! Любить тебя хочу!» «Серьезно? От такой наглости у меня просто дыхание спирает. Я в шоке, просто в шоке. Любить, Рая! А из белья тебе ничего не надо, Борис Николаевич?» «Что?» Силюсь не заржать, потому что буквально такая же мысль у меня была, когда мне Дворжецкий предложил танго. Вот так вот, сходу. Но с Дворжецким это было другое. А с Борисом... «Рая, Райка, я все понимаю». «Ты понимаешь? Ты ничего не понимаешь, Борис. Вот теперь мне уже не смешно, а бесит. Дай мне пройти». «Рая, нам надо поговорить, пожалуйста». «О чем говорить?» «О нас, обо мне, о тебе». «Ага, обо мне. А вот это даже не сомневалась, что он поставит себя первым номером. Надо нам? Мне не надо, Борис. А что касается нас... Никаких нас уже нет, забудь. Мы развелись, ты мне изменил. Ты изменил мне с молодой девкой, с подругой нашей дочери, с родственницей почти. Понимаешь? Все. Теперь нас у тебя с ней, а не со мной». Двигаюсь вперед, чтобы оттеснить его. «Но куда там?» «Раиса, я не отпущу тебя, пока мы не поговорим. Слышишь, я должен тебе объяснить. Все было не так, я просто...» «Просто на попе короста иноземцев. Просто она упала на твой член, да? Черт, пусти уже, меня ждут». «Кто тебя ждет?» Вижу, как ноздри раздуваются. Это еще что такое? Самец проснулся. Боже, какой трэш. Ты нашла кого-то? Ты ведь одна, я знаю, я слышал. Хоть не следил за мной, болезный, с него станется. Передергивает, когда я вспоминаю инцидент с белым порошочком. Скотина! Это же надо быть с такой скотиной, чтобы пытаться посадить за решетку мать твоих детей. Или мать внуков. Кто там у них принимал это судьбоносное решение подставить бывшую родственницу? Неважно. Борис-то точно был в курсе. И сейчас это чмо будет говорить мне о любви, когда его молодуха рожает? Рая, Раиса. Иноземцев, пропусти меня быстро и вали отсюда. Почему ты такая грубая? Ты же не была такой. Ты была... Всегда нежной была, ласковой, ранимой, слабой была, уязвимой. Грёбаная уязвимость мне ни хрена не помогла в жизни. Как-то ты не думал о моей уязвимости, когда пытался лишить меня всего. Уязвимость не помогла. Зато грубость прекрасно работает против таких, как бывший и его семейка. Говорят, сила женщины в ее слабости. Нифига, моя сила в моей силе. Только то, что я собралась, поджала булки и стала бороться, только это мне помогло. И Герман, конечно. Как же мне повезло, что на моем пути попался Герман. Век буду благодарна. А Борис? Жалкое ничтожество, не стоящее внимания. Господи, никогда не думала, что скажу эту фразу, но... И это ничтожество я любила? Что ж ты о ней забыл, об уязвимости, когда меня унижал, когда подставлял? «Рая, это не я. Ты же понимаешь, ты же знаешь отца, мать, они...» «Твою мать, иноземцев, тебе сколько лет? Ты скоро дедом станешь, а все за тебя решают мама и папа. Черт, почему я понимаю это только сейчас? Почему столько лет была слепа? Он ведь, несмотря ни на что, всегда под них прогибался. Они ему денег на бизнес зажали, а он с первой хорошей прибыли папашке дал бабла на машину, матери брюлики покупал, когда я в бижутерии ходила. Я тогда думала, благодарный сын, а теперь... Ой, все. Сейчас начну себя накручивать, и весь вечер пойдет по одному прекрасному, у всех баб одинаковому месту. Борис, все, отвали моя черешня, дай пройти. Рая, ты хоть понимаешь, через что я прошел, чтобы к тебе прийти? Вижу, как челюсти сжимает. Ишь, герой. Я. Все я да я. Как всегда. Ладно, не совсем всегда. Последние годы. И как я не замечала. Я тоже сама виновата. Дура. Ладно, проехали. Борис, дай пройти по-хорошему, а? Раиса, у вас какие-то проблемы? Шикарный баритон Дворжецкого разливается внутри меня, как хорошая порция дорогого коньяка или ирландского ликера. Да-да, Irish Cream. Это оно. И тут же шальная мысль. А драка будет? Почему-то так хочется, чтобы он из-за меня подрался. Давай, Денис, вперед, ресторатор моей души, танцор диско, то есть танго моего сердца. Вы, собственно, кто? Дворжецкий? А ты что тут делаешь? Упс. Они знакомы? Это что значит, мордобоя не будет? Ну, я так не играю, девочки.